У окна сидит, качаясь, анонист и банзалупа. Пальцем в жопе ковыряя, дрочит он свой хуй вонючий. В дверь к нему стучат паскуды. Это партизан Запоркин. Он обвешан пулеметом и гранатами обвешан. Что ты дрочишь, друг залупа? Нахуй ты с окна подвинься. Лучше мы из пулемета по фашистам постреляем. Ты контужен по колено, отвечает друг залупа. Хуля ты пускаешь пену, ведь война давно минула.